Мон принце, а кто такой виконт? Где прожил он? Кто? Коля явно не читал Дюма. 8 лет Коле, рано. Да и я не читал, здесь, а там, в 20 веке, читал. Сокращенный вариант, в 300 страниц. Молодой знатный дворянин, титулованный. Я не дворянин, потупился Коля. Если наша командировка окончится успешно, Владимир Николаевич станет действительным статским советником, что дает право на потомственное дворянство. И ты, Коля, тоже станешь потомственным дворянином. Ну, а виконтом, это позже, я обещаю. Коля просиял. Мало того, что красивый мундир подарили, так еще и потомственным дворянином скоро станет. Я стал рядом с Колей. В зеркале мы, одетые одинаково, казались почти близнецами. Я чуть побольше, но не так, чтобы очень заметно. Что ж, виконт, пройдемте в салон. И мы прошли. Гришка и Мишка неслышными тенями сопровождали нас. Полярная звезда – это дворец на воде. Не слишком большой, но и не маленький. Роскошный, хотя сравнивать мне ни с чем, в чужих дворцах не бывал. Салон, она же малая гостиная, умеренно просторное помещение. Кресла, диваны, книжные шкафы, столы, большие иллюминаторы с прекрасным обзором. Картины, малые голландцы. В салоне, никого. Да и кому тут быть? Гостей на борту нет, экипаж может появляться лишь по служебной надобности, прислуга убирает в назначенное время. Сейчас и убирать-то нечего. В иллюминаторе та же Балтика. Солнце спряталось, вернулись дождь, свинцовое небо, свинцовое море. Газеты на столике вчерашние. Откуда быть свежим, в море-то? Я полистал и вчерашние. Австрия приближается к Белграду, сербские войска мужественно обороняются, нанося наступающим огромный ущерб. Британские круги выражают недоумение по поводу отсутствия реакции России. В Париже продемонстрирована новая модель промышленного автомобиля, способного перемещать до 200 пудов груза со скоростью до 40 верст в час. И поздравления в адрес его императорского высочества государя-наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича. Многое лето, многое лето, многое лето. Глава 18. 8 августа 1914 года, пятница, Вершбалова. Это орден Черного Орла, сказал я Коле, медленно поворачивая в пальцах тяжелую серебряную звезду, усыпанную бриллиантами. Красивый, Коля не сводил глаз с награды, и в его голосе прозвучало что-то отдаленно напоминающее благоговение. Да, красивый, согласился я, ощущая холодный металл. Но не завидуй. Я не завидую, потупился Коля, но я знал его слишком хорошо. У монархов, королей, императоров, султанов, заведено награждать друг друга орденами. Памятный подарок. Я получил орден не за подвиг, вообще не за личные заслуги, а потому, что цесаревич. Примирись с этим и успокойся. Он молчал, но я видел, как его пальцы сжимаются в кулаки, как в глазах мелькает та самая тень, которая бывает у людей, понимающих, что они никогда не получат того, что дано другим просто по праву рождения. «Я не завидую», — повторил Коля, но на этот раз его голос дрогнул. «Совсем. То есть нет, немножко завидую, но по-хорошему, потому что ну, ты понимаешь». «Понимаю, виконт, понимаю». Коля вдруг спросил, «А ты его когда-нибудь наденешь?» «Непременно, на первом же официальном приеме. Пусть видит, русский и прусский, братья навек. А если он запнулся, если тебе скажут, что ты не имеешь права его носить?» Я рассмеялся. «Кто скажет?» «Ну, я не знаю, революционеры. Однако, откуда Коля знает про революционеров? Не иначе папа-доктор его просвещает. Скользкая тема. Революционеры?» Я пожал плечами. «Они пока что больше заняты тем, что строят козни и планируют мировую революцию. Не до орденов им. Потом, потом, если победят. Но они не победят». В глубине души я понимал Колю. Мир менялся. Еще вчера казалось, что империи стоят нерушимо, а сегодня уже слышался гул приближающейся бури. «Ты думаешь, когда-нибудь ордена станут никому не нужны?» – спросил Коля. «Все возможно», – ответил я. «Но пока они есть, их стоит ценить. Они ведь и сами по себе – произведение искусства и знак признательности». Вагон мягко покачивался, за окном мелькали прусские поля. Ясно, что эта поездка – лишь маленький эпизод в череде событий, которые однажды станут историей, а орден Черного Орла – просто красивая безделушка в этом бесконечном потоке времени. Но пока что он сверкал в моей ладони, и этого было достаточно. Пока достаточно. Коля мной гордился и, по мере возможности, мне подражал. Обычное дело, младший преклоняется перед старшим. Ульянов Володя, перед Ульяновым Сашей. Разница лишь в том, что у них все кончилось виселицей, а у нас пока детские игры, которые, впрочем, тоже иногда бывают опасны. По праву рождения тебе орденов не положено, начал я просвещать Колю, но ты можешь их заслужить. Знаешь же, за Богом молитва, а за царем служба не пропадают. Его лицо осветилось. Правда, конечно, Сергей Юрьевич, например, за свои заслуги пожалован графом, и орден Черного Орла у него тоже есть. Так что служи, друг Коля, и воздастся, с годами. Подрасти тебе надо, сказал я покровительственно, как десятилетний, восьмилетнему. Но кто мешает учредить награду для мальчиков? Никто. И мы стали выдумывать детские ордена. Орден следопытов, медаль за волю к победе, почетный знак за успехи в собирании грибов. Один орден, за поездку в Германию, тут же и сделали, из разноцветной конфетной фольги и картона. Получилось блестяще. С 10 шагов от ордена Черного Орла и не отличишь. За окном пролетали станции и полустанки, на столике тоненько позванивали чайные ложечки в стаканах, а подстаканники-то оловянные, с одноглавым орлом и буквами К, П, Е, В. Мы ехали в особом вагоне прусской железной дороги, том самом, что напоминает ларец для драгоценностей, обитый снаружи скромным синим сукном, а внутри блиставший позолотой и бархатом. Вагон, в который простому смертному билет не купить, даже если бы он пожертвовал годовой зарплатой берлинского почтальона. Два таких вагона, словно близнецы-соперники, прицепили к курьерскому поезду, чьи стальные бока сверкали холодным блеском прусской дисциплины. В одном ехали мы, я, мальчишка в мундирчике лейб-гвардии гусарского полка, и моя команда во главе с гувернером, графом Витте. В другом отец моего большого друга принца Вилли, его императорское и королевское высочество Фридрих Вильгельм Виктор Август Эрнст Прусский, а для меня просто Мейнлиберанкил Вилли, чьи усы, закрученные вверх с точностью артиллерийских калькуляций, казались отдельным участником переговоров, с ответным визитом, тоже как бы частным, и тоже со своей командой, свитой из адъютантов с лицами, будто вылитыми из бронзы, и тайных советников, чьи портфели вздулись от бумаг, обреченных на вечную непрочитанность. Вообще-то он был мне не дядей, а кузеном, но из-за разницы в возрасте, кронпринцу 32 года, мне 10, я звал его дядюшкой, а он, щурясь сквозь монокль, нисколько не возражал. Возможно, находил в этом некую пикантность, игра в патриархальность среди стальных рельсов, уносящих нас в будущее, где родственные связи будут меркнуть перед холодным расчетом канцелярии. Его смех, громкий и внезапный, как залп салюта, заставлял вздрагивать даже фарфоровые чашки на столике, венские, с цветочным орнаментом, пережившие еще Франца Иосифа. Ой, тянет меня на красивости. Вот что делает Пруссия с простым русским цесаревичем. Хороший вагон, признаю, хотя в нашем поезде вагоны получше. Там ковры глушат шаги, а зеркала в позолоченных рамах отражают не лица, но тени имперского величия. В нашем поезде мои покои отделаны специально для меня, голубой шелк стен, акварели Бенуа, книжный шкаф с Жюлем Верном и Пушкиным. Но и этот хорош. Красное дерево панелей, бронзовые бра в форме драконьих голов, шторы с кистями, тяжелыми как судьбы династий. Почему-то на ум приходил запломбированный вагон, в котором Ленин сотоварищи прибыл на финляндский вокзал весной 17-го. Не думаю, что тот вагон был лучше. Нет, не думаю. Хотя, кто знает, может, история, эта капризная модистка, уже примеривала к событиям кружево иронии. Один вагон везет наследника империи, другой – ее могильщика. Но сейчас Ленин, кажется, в Польше. Я там, в 21 веке, кино видел, Ленин в Польше. Хотя постойте, в какой такой Польше? В царстве польском, вряд ли, он же прятался от жандармов. Наверное, он был в Австрии. Но Ленин в Польше для советского кино звучит лучше. Значит, он в Австрии, корреспондент «Правды», вырабатывая между заметками планы, как превратить империалистическую войну в войну гражданскую. А если ее не будет, войны империалистической, не будет и гражданской, очень надеюсь, Грандма с нами не поехала. Она решила завернуть в Стокгольм, на полярной звезде, конечно. В ее каюте всегда стоит запах ладана и лаванды, а на столике лежит тетрадь с ядовитыми заметками о родственниках. Думаю, просто посчитала ниже своего достоинства ехать курьерским поездом, пусть даже в особом вагоне. «Поезда, для деловых людей и революционеров», — говорила она, поправляя горностаевую пелерину. императрицы выбирают море. Ну и ладно, нам и в самом деле было бы тесновато, у бабушки ведь своя свита. Статс дамы с лицами, как у сов, и камергеры, научившиеся дремать стоя. И багаж, 32 сундука, включая тот, где в бархатном футляре хранятся 16 фунтов отборных драгоценностей короны, тех, из-за которых у грандманиладыс мама. Граф Витте вздыхал, глядя на расписание. «Ваше высочество, без нее мы успеем в Петербург к ужину. С ней, к страшному суду. Поездка в Германию, похоже, удалась». Витте сделал всю работу. «Какую?» «В общих чертах, подготовил соглашение о ненападении, о границах, о сотрудничестве и о чем-то еще». Детали тонули в чернильных озерах параграфов. Помню, как он, согнувшись над столом, вполголоса диктовал секретарю. Статья 5. В случае нарушения вышеозначенных пунктов, а за окном мелькали прусские равнины, аккуратные, как шахматная доска. Я сам бы не смог ничегошеньки, разве что покормить сушеными финиками мартышек в берлинском зоопарке. Однако орденом Большого Орла Кайзер наградил именно меня. Приватно, в кабинете, пахнущим сигарным дымом и грустью. «Не время раскрывать карты», — сказал он мне, поправляя оранжевую ленту через плечо. «Вот когда кронпринц подпишет договор в Санкт-Петербурге, тогда будет можно». А пока он щелкнул каблуками, и луч заката упал на его эполет, выхватив из тьмы вензель W. «Высокая политика делается в тишине, но пахнет она, как я заметил, гусиными перьями, сургучом и коньяком из походного сундучка». Пока Витте и наш посол трудились на дипломатическом поприще, я укреплял родственные связи. Мы с Вилли стреляли в цель из духового пистолета, подарка от моих немецких читателей, и ели баумкучен, чьи слои напоминали нам кольца власти. «Видишь», — говорил папа кронпринц, обмакивая пирожное в шампанское, — «политика, это как этот торт, режь тонко, и все будут довольны». Я кивал, думая о том, что там, в прежней истории, он этой осенью наденет каску с шишаком, а еще лет через 30, будет кусать усы в голландском изгнании. Но сейчас, в вагоне, убаюканном стуком колес, мне казалось, что будущее – лишь продолжение этого бесконечного обеда, где официанты в ливреях подают на серебре вечность. Я отдыхал. Пребывание в официальной обстановке ужасно утомляет. Все время приходится быть на высоте, словно канатоходец без страховки. Вправо, влево наклон – и меня не спасти. Подумалось, что орден, пожалуй, мне достался недаром. Вспомнился первый вечер в замке. В числе прочих подарков Вилли самому младшему я привез фильмоскоп и дюжину диафильмов. Визит английской эскадры, визит французской эскадры, Робинзоны царского села, и рисованные, затерянный мир, Непоседа и его друзья, тайна двух океанов. Поглядеть на новинку пришел и папа кронпринц. Снисходительно улыбался, глядя на Непоседу в городе солнца, а вот тайна двух океанов его увлекла, особенно кадр, где подводную лодку сопровождает дирижабль. Я постарался, изобразил гофрированный корпус, могучие моторы и гондолу с огромными иллюминаторами. «В России есть дирижабли?» – спросил он с явным интересом, и даже как-то весь напрягся, будто перед ним раскрывалась тайна, способная перевернуть представление о воздухоплавании. Его глаза, обычно холодные и рассеянные, теперь горели любопытством, словно он уже видел перед собой эти исполинские летательные аппараты, парящие над бескрайними просторами. «Только проекты», — ответил я. «Господин Циолковский, школьный учитель из Калуги, разработал теорию цельнометаллического дирижабля, но пока его идеи воплощены лишь в крошечных моделях, собранных на его же скудные средства. Учителя у нас, к сожалению, редко располагают достатком для великих экспериментов». «У нас тоже», — рассмеялся кронпринц, но в его смехе слышалось нечто большее, понимание того, как часто гении прозябают в безвестности, лишенные поддержки. «Но откуда вам известно об этом изобретении?» «Господин Циолковский не только ученый, но и писатель», — увлекаясь, — продолжил я. «Он сочиняет удивительные фантастические повести о полетах на Луну, о покорении далеких планет, о межпланетных станциях, и среди его трудов я нашел описание дирижабля. Представьте, Минлиберанкилвилли, громадный сигарообразный корпус, длиной в 100, а то и 200 метров, наполненный легчайшим газом. Он способен поднять в небо не 10, не 20, а, быть может, даже 50 тонн груза. Его оболочка, не из привычного прорезиненного полотна, а из тончайшего металла, возможно, алюминия, словно броня небесного корабля. Здесь и здесь, мощные моторы, а внизу, просторная гондола, подобная железнодорожному вагону, где разместятся пассажиры, взлетит и поплывет по воздушным течениям, как океанский лайнер по волнам, 1000 верст в сутки, то есть 1000 километров, поправился я, вспомнив, что в Германии давно принята метрическая система. А почему над тайгой? Переспросил кронпринц, нахмурившись. Тайга – это джунгли, джунгли, Минли и Беранкилвилли, это в Африке, где львы рыщут среди пальм, улыбнулся я. Мы, люди севера, тайга, бескрайние хвойные леса Сибири, дорог там почти нет, железные магистрали отсутствуют, передвигаться можно разве что на вьючных лошадях или пешком. Но представьте, внезапно в небе появляется дирижабль, он несет грузы, почту, людей, прямо сквозь облака, минуя непроходимые дебри. Да, да, с неба, прошептал кронпринц, завороженно разглядывая картину, проецируемую на белоснежный шелковый экран. Еще один мой подарок. Господин Циолковский даже получил патент на свой металлический дирижабль, продолжил я. И не только в России, но и в Германии. Интересно, пробормотал он, но я видел, что его мысли уже унеслись далеко вперед, туда, где подобные машины бороздят небеса. Это было давно, добавил я. Сейчас он полагает, что дирижабли станут не только транспортом, но и средством связи. Взгляните, аэроплан, машина стремительная, но ограниченная, горючее кончается, и он падает, а дирижабль поднялся на 5 верст, то есть километров, и завис. Высоко сижу, далеко гляжу, как в сказке. На нем можно установить мощную радиостанцию и передавать сигналы с высоты, куда не долетают земные помехи. Он может оставаться в небе долго, день, три, месяц, ведь его держит не мотор, а подъемная сила гелия. «Что?» – переспросил кронпринц, будто услышал незнакомое слово из языка будущего. «Гелий – это очень легкий газ», – принялся объяснять я, – «как водород, но, в отличие от него, абсолютно безопасен. Водород вспыхивает от малейшей искры, а гелий Минли и Беранкилвилли, его хоть грей, хоть охлаждай, он останется инертным, как самая безобидная тварь на свете». «Зачем греть?» – удивился он. «У Циолковского все продумано до мелочей», – воскликнул я. «Моторы во время работы выделяют тепло, так почему бы не использовать его?» «Тепло отводится внутрь оболочки, газ расширяется, и подъемная сила возрастает. Но гелий – это же редкость. Его добывают в ничтожных количествах, и стоит он баснословно дорого. Сегодня, да», – согласился я, – «но наши ученые обнаружили, что гелий содержится в природном газе, а запасы природного газа в России, особенно в Сибири, неисчерпаемы. Пока не ясно, как извлекать его в промышленных масштабах, но Циолковский уверен, если появится спрос, наука найдет способ». И кронпринц задумался. Его взгляд устремился куда-то вдаль, будто он уже видел эти серебристые гиганты, плывущие над тайгой, над городами, над целыми континентами, вестники новой эры, когда человек окончательно покорит не только землю, но и небо. Я помнил, что в Германии над дирижаблями работал граф Цеппелин. Читал когда-то, и о пожаре на водородном Гинденбурге тоже читал. Потому и решил завести разговор о дирижаблях с кронпринцем, разговор в духе Жюля Верна. У Жюля Верна герои просто-таки лекции читают друг другу, а не разговаривают. Популяризация науки. Но наука наукой, а интересы России превыше всего. Совместные предприятия, таков мой стратегический план. Их нужно строить в глубине России, в Сибири, на Волге, на Дальнем Востоке, чтобы и мысли не возникало о захвате военным путем. У Германии химия передовая, а своих месторождений нефти, газа и прочих ископаемых немного. 19 век, век пара, а 20 век бензиновых моторов и дизелей. Моторам нужно топливо. Так пусть процветает взаимовыгодное сотрудничество. Имея полные баки бензина, Германия. Германия нападет на Россию? Ну, вряд ли. Заводы-то будут в глубоком тылу. И, потом, если Германия и Россия войну не проиграют, то останутся монархиями, разве не так? И Австро-Венгрия тоже. Тогда никакой Гитлер к власти не придет, и мы пойдем другим путем. Догоним и перегоним Америку. Если вместе, то очень может быть. Не серьезно, а что серьезно? Я стараюсь. Если что не так, то посылайте сюда кого поумнее, министра какого-нибудь. У нас в 21 веке что не министр, то огурчик. И я опять задумался. Посылайте, кто или что переместило меня из 21 века сюда, в век 20-й, Бог, Архангел, непознанная сила природы, и, как обычно, ответа я не нашел. Поезд сбросил ход, все медленнее, медленнее и медленнее. Тормозит плавно, не приглядываться, то и не заметишь. «Прибываем, ваше императорское высочество», — заглянул в купе Михаил Васильевич, словно часовая кукушка. «Ура, ура, ура, Вершбалова, почти как Ватерлоо». Я выглянул в окно. «Вокзал, вокзал шикарный, вообще вокзалы сейчас, очаги культуры. В губернском, а порой и в уездном вокзале размещаются и книжная лавка, и галантерейная, и ресторан, и эстрада. Даже библиотеки встречаются, место встреч чистой публики. Вокзал Вершбалова из лучших, все торжественно и чинно, служащие железной дороги держатся с достоинством и уверенностью. Придется пересаживаться в другой поезд, какой, не хотелось бы оплошать перед кронпринцем. Да, ваше императорское высочество, наш поезд, для милейшего Михаила Васильевича и Александровский дворец, наш, и штандарт наш, и поезд, тоже наш, не только мой, но и его, значит, тоже. Полное отождествление себя со властью, вечереет, и дождь накрапывает, слабенький, но все же, осторожнее нужно, осторожнее, не поскользнуться бы на чугунных ступеньках. Два вагона, наши кронпринца оцепили полицейские и вокзальные служащие, на всякий случай. Публика из остальных вагонов замедляла движение. Что это за представление? Мы ведь едем тайно, инкогнито. Я надеюсь, ваше императорское высочество, макинтош наденьте, промокните ведь. И в самом деле, август и тут, и там, причем в Германии, последняя декада. Еще не осень, но понятно, что приближается она. О багаже я не беспокоюсь, все сделает прислуга, за которой проследит Михаил Васильевич. Но маленький чемоданчик с личными подарками Вилли Кронпринца и Вилли Принца беру сам, отчасти для того, чтобы показать. Подарками, дорожу, выходить по-прежнему не тороплюсь. Повторяю про себя, не спешить, двигаться осторожно. Я всякий раз это повторяю, когда оказываюсь в непривычной ситуации. Когда в привычной, тоже повторяю. Утомительно, зато живой. Зашел граф Витте. Ваше высочество, кронпринц уже ждет вас. Раз ждет, значит, пора. Волновался я напрасно. Поручни и ступени были вытерты. У выхода меня ждали носильщики в штатском. Споткнусь, поймают, а прямо от вагона шла ковровая дорожка. Смотрю, и от вагона кронпринца такая же. Впереди, метрах в 30, они сходятся. И вот иду я, иду. Чуть впереди, граф Витте, рядом со мной Коля в белой ферезе с моего плеча, Мишка и Гришка чуть позади. И тут один из служащих железной дороги, нарушив строй, подбегает к нам и, не говоря худого слова, стреляет из маленького пистолетика. Выстрелил, потом Мишка заслонил меня, еще выстрел, и крик из толпы. Убили. Уходим, уходим. Мишка настойчиво повлек меня назад, к вагону. И я пошел. На перроне остались лежать двое. Странный железнодорожник и Коля. А дождь все моросит, моросит, словно приходящая плакальщица на почасовой оплате. Глава 19. 16 августа 1914 года, суббота. Над всей Германией безоблачное небо. Никто не умер. И это, конечно, хорошо, ибо сама мысль о неизбывной пустоте, что оставляет после себя смерть, казалась мне в эти дни особенно нестерпимой, будто бы незримая паутина, сотканная из полузабытых слов и невыплаканных слез, опутывала сердце, напоминая о хрупкости нашего земного существования. Красиво выражаюсь, не правда ли? Стараюсь соответствовать времени. Коля был ранен в живот. Ничего хорошего, конечно, в этом нет, но папа Деревенко и медики из санитарного вагона нашего поезда справились. Извлекли пулю, остановили кровотечение, сделали перевязки, и в таком виде он, Коля, доехал до Санкт-Петербурга, а уж там лучшие светила постарались, и обещают, что в сентябре он опять побежит по дорожке. Я же при подобном ранении мог умереть от кровотечения. На то и был расчет. Вспоминая Колино лицо, слегка желтоватое, как восковая маска под тусклым светом вагонной лампы, я невольно думал о том, как странно переплетаются судьбы. Еще вчера он, смеясь, рассказывал о своем намерении купить велосипед, не сейчас, конечно, а лет через 5, а сегодня его дыхание, прерывистое и хриплое, напоминало шелест страниц старого псалтыря, который только ветер и листает на заброшенной колокольне. Нападавший тоже жив. Его крепко приложили по голове, успели, и вторая пуля ушла в воздух, а нападавший потерял сознание. Спас Колю от второй пули Гришка, бросил чугунный полуфунтовый шарик с 3 метров. Очень эффективно. Проломил череп, слегка, но проломил, не убил. В этом броске, стремительном и неотвратимом, была какая-то древняя, почти мифическая логика, будто сама судьба, устав от нерешительности смертных, вложила в руку казака холодную тяжесть металла, дабы восстановить нарушенный порядок вещей. Не хуже пистолета, зато бесшумно, пояснил Гришка мне потом, успокаивая. Психотерапия. И пообещал научить всяким казацким приемам. Мол, все в жизни пригодится. Нападавшим оказался телеграфист станции Вержбалова, господин Новак, 26 лет от роду. Поляк по национальности, но считался хорошим поляком, нашим поляком. Принял православие, в порочащих связях не замечен, по службе характеризовался только с лучшей стороны, трезвого поведения, скромен, вежлив, превосходно знает свое дело. Холост, но в скором времени собирался жениться на девушке из приличной семьи. При обыске, правда, нашли 1000 рублей новенькими бумажными деньгами. Происхождение денег господин Новак объяснить не мог, он вообще ничего объяснить не мог, изображал из себя внезапно онемевшего, или в самом деле онемел, проломленный череп, это все-таки проломленный череп. Сейчас он в тюремном лазарете, и врачи надеются, что рано или поздно он поправится и заговорит. Стрелял он из пистолета системы Браунинг, но не фирменного, а испанской работы, эйборский, который можно купить в оружейном магазине за 18 рублей без кобуры, и за 19 рублей 60 копеек, с кобурой плотного шагреня. Цена патронов первого сорта – 8 рублей за сотню. Такое время сейчас, все на продажу. А я на второй день по возвращении слег. Краснуха. Нет, не из Германии привез, потому что неделю назад заболели сестры. То есть, по медицинской науке, заразились мы недели 3 тому назад. На нашей, на российской земле. Болезнь не из важных, не слишком тяжелая. Говорят, краснухой лучше переболеть в детстве, чем потом. Лечение, легкая диета и покой. Но где найти покой, когда мысли, подобно стае испуганных воробьев, мечутся между воспоминаниями о жарком дне на ферме, где запах скошенной травы смешивался с дымом горящего автомобиля, и дождливом дне в Вержбалово, с холодным металлическим блеском пистолета в руках незнакомца. Отдохнуть я не прочь, покой мне нужен. Устал я, напряженное лето, напряженная поездка, и покушение, два покушения, сначала на ферме, затем в Вержбалово, хоть прячься под кровать, и не вылезай, но даже под кроватью, в пыльной полутьме, где пауки плетут свои неторопливые сети, я бы, наверное, продолжал слышать эхо выстрелов, глухих, будто приглушенных ватой, но оттого не менее страшных, но я мужественно лежал на кровати, в полумраке, говорят, полумрак помогает быстрее выздороветь. Немного болит голова, немного, горло, слегка повышена температура, и сам я пятнистый. Сыпь, но не зудит, не чешется, и, обещают, скоро сойдет. У сестер почти все уже прошло. Они меня навещают, сестры. Посидят, пощебечут, поправят одеяло и уйдут. Они еще слабы, и я. Нам всем нужен покой. Их лица, бледные, как лепестки магнолий, склоняются над моей постелью. И в их глазах, широко раскрытых, словно они вечно застыли в удивлении перед жестокостью мира, я читаю немой вопрос. Неужели это все правда? Вот что делает базис, определяет надстройку. Сейчас люди выражаются витиевато. Встретятся двое, и давай плести кружево словес. В простоте даже о погоде не спросит. Все с подходом, с отступлениями, с расшаркиванием. В 21 веке не так, если сегодня диалог в книге 3 страницы минимум, то там, в 21-м, две коротенькие строчки. Ну, чё, а не чё, бро, и всем все понятно. Там, в 21-м, мы пишем, стараясь постичь поскорее язык подворотен, язык блатери. В 21 веке никто не описывает внешность героя в подробностях, никто не описывает виды Парижа с высоты птичьего полета. Все видели Париж, если не наяву, то в кино или в смартфоне. Париж, Рио-де-Жанейро, Лондон, Каир, Стамбул. То есть Константинополь, здесь же иначе, здесь читатель хочет возвыситься, а не похрюкать в луже, и я потихоньку учусь размазывать масло по хлебушку. Одно спасает, графические романы любят краткость, но вдруг перейду на романы традиционные, поэтому читаю современников, Брюсова, Андреева, Сологуба, вернее, пытаюсь читать. Тяжелое это дело, читать Брюсова, особенно больному краснухой, много сплю, сны снятся кошмарные, но кошмары фантастические. То из Финского залива наползают на нас змеи, которых ни штык, ни пуля не берут, наползают и плюются ядом, но достают не выше колен. Помогает высокая обувь, и весь Петербург обулся в сапоги. А змеи городовые и добровольцы ловят деревянными щипцами, ловят и помещают в большие толстостенные стеклянные банки, где змеи постепенно засыпают. Противные такие змеи, белесые, жуть. Одна из них заползла ко мне, я ее придавил подушкой, и жду подмоги. Или приснилось, что в город завезли магрибские сливы, с куриное яйцо, фиолетовые, и очень вкусные. Но если кто-то вдруг проглотит косточку, то она внутри, в кишках, прорастет и даст начало сливовому дереву, которое так и будет расти внутри, пока не убьет человека, а потом будет расти дальше, уже в земле. Эти сны, словно отголоски древних мифов, переплетались с реальностью, придавая ей оттенок сюрреалистической гротескности. В них было что-то от гравюр Дори, мрачных, завораживающих, где каждое движение тени несло в себе предчувствие катастрофы. Порой мне казалось, будто само время в моих снах замедляет ход, превращаясь в тягучую смолу, в которой тонут крики, выстрелы и даже собственное дыхание. Не очень веселые сны. Сны больного мальчика, в которых прочитанные книги, мешаясь с реальностью, рождают кошмары. Но не сплошные кошмары, иногда снилось и обыкновенное, и даже интересное. Я лечу над Россией на высоте в 3 версты на прекрасном дирижабле, в обшивку которого вмонтированы солнечные батареи. Вернее, солнечные батареи являются обшивкой, а солнце на высоте в 3, 4, 5 верст, яркое всегда, вечный двигатель. Почти. Лечу, и с неба через громкоговоритель читаю подданным 3 поросят, и тогда земля внизу, испещренная реками и лесами, кажется огромной раскрытой книгой, где вместо букв – города и деревни, а вместо точек – огни фонарей, мерцающих в предрассветной мгле. В эти мгновения, полные невозможной легкости, я почти верил, что болезнь – всего лишь дурной сон, и стоит мне проснуться, как все вернется на круги своя. Коля будет смеяться, сестры – шептаться за чаем, а Новак, этот загадочный поляк с пустым взглядом, так и останется тихим телеграфистом, чьи пальцы, танцуя над ключом, выстукивают чужие тайны, никогда не смешивая их со своими. Кронпринц Вилли провел в Царском 3 дня, будто тень магистра Тевтонского ордена, мелькающая в золоченых коридорах. С папой они беседовали за плотно закрытыми дверями, сквозь которые доносились обрывки фраз о балканском узле и божественном промысле монархов. Я же, изредка выбираясь из постели, объятый жаром и слабостью, слышал их вполуха из потайного коридорчика, угадывал шаги, спортивную поступь папы и особую кавалерийскую походку кронпринца, будто он вечно готов вскочить в седло вороного жеребца и «Аллюр 3 креста», «Прощай, Петербург», «Здравствуй, Берлин». При прощании Вилли явился ко мне в сопровождении запаха гаванских сигар и ландышевого одеколона. Его монокль, холодный как апрельский лед на Неве, скользнул по моим воспаленным щекам. «Ваше высочество напоминает Рафаэлева Севиллу, местами бледно, местами красно, а в целом живописно». Шутка прозвучала как пароль, за которым последовали туманные обещания. «Скоро мир ахнет от нашего сюрприза». В его голосе, обычно резком, как прусские маневры, слышалось странное волнение. Может, от мысли о том, как 2 кузена, он в остроконечной каске, я в старой богатырке папа, найденный случайно в шкафу охотничьего домика, будут рушить старый порядок, играя в бирюльки судьбами империи. О краснухе младшего Вильгельма он сообщил с комичной важностью, словно речь шла о династическом браке. «Ваш микроб, любезнейший, для нас теперь безопаснее швейцарского сыра», хлопнул по столику, оставив на лакированном дереве влажный отпечаток ладони. В легком воздухе свирели раствори жемчужин боль, в синий цвет синели океана въелась соль, вдруг пришло на ум. После его отъезда я погрузился в газетное море, где волны новостей бились о рифы умолчаний. Нива пестрела видами курортов, новое время философствовало о падении нравов, а между строк сквозило напряжение, словно бумага пропиталась нитроглицерином. Австрийские орлы, по сообщениям, осуществили плановое перемещение к сербским рубежам, будто речь шла о перелете птиц. Белградские корреспонденты, словно древние авгуры, толковали полет артиллерийских снарядов над Дунаем. О Вержболовском инциденте не полслова. Наши сыщики, эти жрецы бюрократического Олимпа, сплели легенду с трогательной наивностью опереточных либреттистов. Якобы телеграфист-неудачник мстил мифическому бастарду за поруганную честь сестры. Читая эту чушь, я представил Маклакова, нашего министра внутренних дел, он, словно кот у мышиной норы, поджидал, когда какая-нибудь газетенка клюнет на приманку, чтобы тут же вцепиться когтями в неосторожного издателя. Светская хроника между тем жила своей жизнью. Княгиня Оболенская устроила спиритический сеанс с вызовом духа Антона Чехова, а в Париже русские эмигранты поссорились из-за неточности в переводе «Капитала» с трагикомической дуэлью на старинных дуэльных пистолетах на 40 шагах. Ирония судьбы. Пока Европа примеряла саван, революционеры играли в марксистов-теоретиков. На фронтах же царила странная пауза, напоминавшая мне детские игры в войнушку, когда мальчишки, с криками «Падай, ты убит!» замирают в картонных доспехах. Австрийские пушки молчали у стен Белграда, словно ждали сигнала от какого-то невидимого дирижера. А сербы, эти балканские спартанцы, между артобстрелами устраивали олимпиады по стрельбе на версту. Так, по крайней мере, рисовало мое воспаленное воображение. Снайперы, снайперы, снайперы, 40 тысяч одних снайперов. По ночам, когда жар спадал, мне чудилось, будто я слышу скрип перьев в канцеляриях, там, в сизых клубах табачного дыма, чиновники штамповали будущее, как конверты с повестками. История, эта капризная дама, примеряла новое платье, сшитое из телеграммы секретных протоколов. А мы все, от монархов до газетчиков, уподобились актерам, разучивающим роли в пьесе, последний акт которой уже написан, но бережно спрятан в сейфе рока. А мы пьесу выкрадем, выкрадем, а страницу выдерем, выдерем. Англия и Франция, театрально всплескивая дипломатическими перчатками, выражали недоумение, граничащее с джентльменской истерикой. Как где так, Австрия топчет сербскую землю, а Россия, вечный защитник славян, медлит, будто завороженная венским фокусником. В салонах Парижа шептались, что русский царь спит, как медведь в берлоге, забыв о весне. В клубах Лондона важные господа постукивали пальцами по глобусу, мол, пора бы разбудить косматого союзника. Ничего, русские долго запрягают, но быстро едут, бросил за бокалом портвейна седой генерал, чье имя упоминать считалось дурным тоном после той истории с афганскими картами. Очень уж британцам хотелось, чтобы тройка рванула под откос, распугивая воронье на европейских распутьях. Нет, я не думаю, что англичане, едва отхлебнув утренний чай, начинают строить козни, как злодеи из пантомимы. Скорее, они, держа в руках «Таймс», размышляют об интересах империи, где солнце не садится никогда. Что выгоднее сегодня, подбросить дров в костер континентальной войны или придержать поленья для лучших времен? Лучшие времена скоро настанут, но как скоро? Они взвешивают, словно аптекарские весы времен королевы бес. Столько унций крови России, столько драхм французского тщеславия, щепотка греческого фонариотского тмина. И если калькуляция сулит прибыль, отправит хоть архангела в ад за горячими каштанами. Ничего личного, лишь холодная арифметика Букингемского дворца. 1000 рублей новыми хрустящими ассигнациями, найденные за иконой православного поляка. Разве это не почерк тех самых патриотов с берегов Темзы? Хотя, кандидатов в благодетели хватает. Великие князья, к примеру, с их византийскими интригами и мечтами о троне, что тлеют под парчой мундиров. Кишка у них тонка, но когда в перспективе престол, и мышка становится храброй. К тому же, что я знаю о великих князьях, школьные учебники как источник знаний, Михаил Васильевич, входя с утренней почтой, шаркнул особенно почтительно, видимо, шестое чувство подсказало, что я сейчас раним и впечатлителен. Конверты пахли разно. Один, аптечной карболкой, от Коли из госпиталя, другой, розовой пудрой от матанти Ольги Александровны, третий, школьными чернилами, это от читателя газетки. Колины каракули, как всегда, дышали мальчишеским восторгом. Пуля просвистела мимо, словно ласточка. А врач говорит, шрам будет как у настоящего солдата. Для него это великое приключение. Как в книжке, только лучше. Да, надо обсудить с папа. Все-таки Коля, пусть и невольно, встал на пути той пули, что предназначалось мне. Но как наградить 8-летнего мальчика, не взорвав придворный муравейник? Вручи орден, завтра же весь Петербург заговорит о спасении наследника, а там и до слухов о покушении рукой подать. Кто покушался? Поляк, и начнется. Нет, лучше тишком да лотком. Папе доктору действительного статского советника, дабы возвел род деревенка в дворяне навеки, а самому храбрецу, Станислава III степени, с мечами, разумеется, пусть щеголяет перед родными. А там, газетчики подоспеют, юный герой в сиянии доблести. с подробным описанием подвига. Встал на пути анархиста, заслонив собой цесаревича. Вот оно, скромное обаяние истинного гражданина. Но это позже, если и когда и обстановка перестанет искрить. И, конечно, учиться Коля будет в царскосельской гимназии. Гимназия же царскосельская есть развитие лицея, того самого знаменитого. Лучшие преподаватели, лучшие дети. Пусть Коля учится за себя и за меня, коли уж цесаревичу учиться со всеми невмочно. Зашла Ольга, сияет. Над всей Германией безоблачное небо, сказала она, вот и славно. Папа подписал манифест, ликующе добавила она, и перекрестилась не по-девичьи размашисто, от души. Манифест, Божьей милостью, мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочее, и прочее, и прочее, объявляем всем верным нашим подданным, в годину испытаний, когда братские народы, связанные узами крови и веры, вступают в распри губительную, наш священный долг – возвысить глас разума и милосердия. Отныне Россия провозглашает себя в стороне от брани, раздирающей земли Сербии и Австро-Венгрии. Пусть меч уступит место слову, а ярость – мудрости. Первейшая заповедь наша – хранить Россию от бедствий войны, коими пали жертвы иные державы. Не поднимем оружие мы за пределы Отечества, ибо нет чести в пролитии крови русской ради чуждых распри. Нейтралитет наш есть щит, данный нам Богом для спасения миллионов жизней. Взываем ко всем воюющим сторонам. Положите конец вражде, дабы мир утвердился без аннексий и контрибуций, на началах справедливости и уважения суверенитета. Пусть каждый народ сам устраивает судьбу свою, под сенью креста и закона. Главное служение царя, не в славе завоеваний, но в том, чтобы возвеличить Россию трудами мирными, умножить ее богатство, укрепить дух народа. Счастье подданных наших, вот мерило правления нашего. Сего ради все силы Отечества должны быть обращены на стезю просвещения, развития и благоденствия. Верьте, чадо России, пока мы на престоле, ни единая капля русской крови не прольется напрасно. Молитесь со нами о неспослании мира Европе, дабы ветры брани не достигли святых рубежей наших. Дан в Санкт-Петербурге, в 16-й день августа, в лето от Рождества Христова 1914-е. Царствование же нашего в 20-е, на подлинном собственной его императорского величества рукою подписано. Николай, глава 20, 17 августа 1914 года, воскресенье, не время, от вокзала до Зимнего дворца путь недолог, но сколь он значителен в этот торжественный час. Карета, запряженная шестеркой серых в яблоках лошадей, двигалась по петербургским мостовым, словно ладья по волнам истории. По сторонам, застыв в почтительном молчании, стояли подданные, купцы в долгополых сюртуках, мастеровые в засаленных картузах, дамы с зонтиками, украшенными кружевами. В их глазах читалось нечто большее, чем просто любопытство, благоговение, восторг, та почти мистическая преданность, которую лишь один человек на земле мог вызывать, Богом данный государь. Конвой его величества во всем своем блеске окружал карету непроницаемым строем. Казалось, сама история в этот миг не дышала, затаившись перед великим свершением. В Малахитовой гостиной, где некогда решались судьбы империй, собрались избранные, те, кому выпала честь стать свидетелями момента, который потомки назовут поворотным. Луч августовского солнца скользнул по золоченым рамам, по бархату драпировок, по строгому лицу государя, склонившегося над манифестом. Перо скрипнуло, и вот уже судьба миллионов определена. Затем, шествие в Николаевскую залу, где под сводами, помнившими еще голос Александра Миротворца, прозвучали слова, которые должны были успокоить, возвысить, объединить. И когда зазвучало «Спаси, Господи», даже самые черствые души не устояли. Слезы катились по щекам генералов, министров, придворных. И всем почудилось, будто сама Россия в этот миг вздохнула с облегчением. Родила, на балконе, выходящем на Александровскую площадь, их величество предстали перед народом, бескрайним морем голов, платков, шапок, тысячи, десятки тысяч людей, слившихся в едином порыве. Государь поклонился, и в ответ грянуло такое «Ура!», что, кажется, дрогнули стены Зимнего. Единение царя с народом, фраза, ставшая штампом в газетах, но в этот миг обретшая плоть и кровь. А потом, поезд, опять стук колес, опять мелькающие за окном то березы, то рябины, путники и лошади, бабочки и птички. Царское село, тихое, уютное, далекое от столичной суеты. Весь этот пир духа обошелся без меня. Я остался во дворце, в своих покоях. Рано мне выезжать, рано. Доктора решили, что сестрам можно, а мне – нет. Домашний режим, сказали они. Постель покидать можно, дворец – нет. Впрочем, если честно, не так уж и хотелось. И все торжество мне описали девочки, сострадательно смотревшие на меня, пропустил такое событие. Описали высоким слогом, чтобы прочувствовал. Их был миллион. Воскликнула Мария, ее глаза сияли, как сапфиры. И все молились на нас. Единодушие поразительное, согласилась Ольга, всегда точная в словах. В витринах всех магазинов, портреты папа и мама, украшенные цветами. Это Маклаков докладывал. Да, Маклаков, наши глаза. Сестрам не суждено бродить по магазинам, любоваться витринами, трогать ткани, увы, это не для них. Мальчики охотятся, рыбачат, девочки-девочки мечтают о простых радостях. Инстинкты добытчиков и собирателей, так было написано в газетке, и в этом есть доля правды. Селянки собирают грибы, овощи и фрукты, горожанки ходят по магазинам. Шоппинг – увлекательнейшие занятия, особенно, если есть деньги. У сестер денег изрядно, но по магазинам не ходит. И малы еще, и вообще. По каталогу заказывайте, а хочется самим, очень. Ничего, и это я изменю, если доживу. Мы тем временем пишем статью в газетку, разъяснение манифеста для наших читателей, передовицу в очередной номер. Ольга, как всегда, берет на себя главную роль. Ее перо твердо, ее слог ясен. Я же, лишь вокс попули, голос из толпы. Суть манифеста проста. Россия – великая держава, и она сама решает свою судьбу. Ныне, в безмерной мудрости своей, государь возвестил, нам нужен мир, мир, который укрепит наше благоденствие, умножит достаток, сохранит жизни. Враги же мира, это враги России, враги народа. Они жаждут принести на нашу землю кровь, пот и слезы. Но народ не потерпит врагов, желающих ввергнуть наше отечество в пучины горя и смерти. Не потерпит, пишет Ольга, мы лишь на подхвате, а она, первая скрипка. Можно сказать, генеральный секретарь империи, пока не гласный, но дайте срок. Моего в статье было лишь выражение «кровь, пот и слезы», вспомнилось из будущего, из предыдущей жизни, но выражение звучное, пригодится. Ничего, у меня таких выражений найдется изрядно. Телеграф принес новости. Кайзер Вильгельм, этот вечный актер на сцене европейской политики, произнес речь, в которой заявил, «Покуда война Австро-Венгрии и Сербии остается войной двух стран, Германия не намерена вмешиваться в этот конфликт. Германия – миролюбивая страна, и хочет только мира, честного и справедливого, и для себя, и для всей Европы, и потому призывает воюющие стороны поскорее перейти к переговорам. Ура, ура, да но с оговорками». Другая телеграмма от болгарского царя Фердинанда. Восторг, восторг, восторг. Какое мудрое, проникновенное решение. Вся Болгария молится на вас, мой царственный брат. Так что братушки-болгары очень даже за не вступление России в войну на стороне Сербии. Да и полно, по чину ли Сербии быть стороной, ведь что такое Сербия в глазах Европы? Маленькое королевство, затерянное где-то на Балканах, вечно раздираемое внутренними распрями, вечно ищущее покровительство то у России, то у Австро-Венгрии. И вот теперь, когда кровь наследника престола пролилась на мостовую Сараева, вся эта балканская муть снова всплыла на поверхность, грозя утянуть за собой великие державы. «Как смеешь ты своим нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песком и илом?» Возмутилась Австрия. И к илу и песку решили добавить крови. Но это будет не наша кровь, не русская. Хотите драться, деритесь без нас. За ужином мама сияла. Сегодня она в полной мере ощутила любовь народа, не просто приязнь, а обожание, почти религиозное благоговение. Да, восторги будут еще долго звучать по всей стране. В храмах зазвучат молебны, и, что важно, искреннее. Деревня не хочет войны. Деревне и без войны забот хватает. Хозяйство, семья, в таком вот порядке. Мужик уйдет на войну, а кто урожай убирать будет? Добрый дядя. Пахать и сеять, опять добрый дядя. А если убьют на войне, а если хуже, не убьют, а оторвет руки-ноги, кто его, самовара, обиходить будет? Опять добрый дядя. Не хватит на всех добрых дядьев. Дядья-то, поди, тоже будут на войне. И потому мама для деревенского люда, особенно для деревенских баб, стала матушкой-заступницей, благодетельницей и избавительницей. Надолго ли, до следующей беды? Я-то помнил, что в прошлый раз народ ликовал и кричал «Ура!» по случаю другого манифеста, манифеста о войне с Германией. Кино видел, название не помню, но помню ликующую толпу, восторженных дам и девиц, беснующихся буржуа, тех, кому мобилизация не грозила, тех, кто ждал Берлин в 3 недели. Впрочем, молодежь на войну рвалась, гимназисты, недоучившиеся студенты, ну и патриоты, конечно, куда же без патриотов, били витрины магазинов, владельцы которых носили немецкие фамилии, били самих владельцев, растаскивали товары, а городовые понимающе отворачивались. Всплеск патриотизма. Так и доотворачивались до 17-го года. А мама после первых поражений российской армии, и уж тем более после вторых, третьих и так далее, из благодетельницы стала вдруг немецкой шпионкой, выдающей противникам все секреты. Толпа переменчива, у толпы память коротка. Кстати, а кто пустил этот навет? О немецкой шпионке. Уж точно не немецкие агенты. Но это было в прошлый раз. Сейчас-то будет иначе. Очень надеюсь. Папа же за обедом был необычайно собран и сосредоточен. Его пальцы, обхватившие хрустальный бокал, казались почти прозрачными на фоне темного вина, словно старинная гравюра, запечатлевшая руку государственного человека в момент принятия судьбоносного решения. «Все только начинается», — сказал он, и в его голосе прозвучала та многозначительность, которую обычно приписывают историческим персонажам уже постфактум, когда их слова обретают вес в учебниках. Но начало, что ж, начало хорошее. Он отпил вина, поставил бокал на скатерть с вышитыми вензелями и добавил, глядя куда-то поверх наших голов, равновесие. Важно держать равновесие. Европейское, не удержался я. Папа усмехнулся, но глаза его остались серьезными. Но есть еще североамериканские Соединенные Штаты. В комнате на мгновение воцарилась тишина. За окном, в саду, шелестели листья, будто перешептываясь о чем-то своем, не предназначенном для наших ушей. «Но мы выиграли время», — наконец произнес папа. «Сколько?» — спросила мама, и ее голос прозвучал так, словно она уже знала ответ, но хотела услышать его еще раз, для уверенности. «Сколько получится?» «Каждый месяц — это 100 тысяч оставшихся в строю солдат. Год — это свыше миллиона молодых и здоровых солдат». Он посмотрел на нас, словно ожидая возражений. Но кто мог ему возразить? «Оно того стоит». Не правда ли, откуда у папы такие данные, я не знал. Возможно, это были расчеты теоретиков Генштаба, возможно, его собственные умозаключения, основанные на опыте прошлых войн, войны с Японией. Впрочем, опыт прошлых войн – вещь коварная. Я знал, что потери России в Первой мировой были чудовищными. Но какими именно? Цифры в книгах разнились. То ли 2 миллиона, то ли 3, то ли все 5, а может и больше. Все зависело от того, кто и как считал. Да и во Второй мировой, как ни странно, точных цифр не было. Одни говорили 20 миллионов, другие 40. Третьи шептались, что и все 50. А в той войне, о которой в 2026 году не рекомендовалось говорить всуе, потери и вовсе оставались загадкой. Официальные сводки гласили одно, частные письма другое, а правда, как водится, лежала где-то посередине. Если вообще существовало, много, очень много, плюс я, может, сейчас обойдется, или, по крайней мере, без меня, мысли эти, конечно, недостойные, но разве не естественно, что человек, пусть даже и связанный узами крови с власть придержащими, хочет жить? После ужина папа и мама попрощались с нами, велев быть умницами. Им предстояла поездка в Москву, нашу древнюю столицу, сказал папа с легкой усмешкой, как будто напоминая самому себе, что Петербург все-таки моложе. Коронации проходили там, в Москве, и объявить об уточнении порядка престола наследия, явить миру ясную картину, кто за кем, следовало тоже там, в Первопрестольной, и обязательно сейчас, пока все еще ошеломлены манифестом. Так мне вчера объяснил папа. Хорошо быть царем, пробормотал я себе под нос, глядя, как слуги переносят кофры. Хорошо иметь свой поезд. Небольшая колонна из 5 автомобилей перевозила багаж, только самое необходимое. Когда в сумерках папа и мама отправились к вокзалу, все уже было готово к отъезду. Во всяком случае, я так думал, мы провожать не поехали. Дело обыкновенное, государь и государыня едут в Москву, по делам. Но что-то тревожное витало в воздухе, что-то неуловимое, словно предчувствие. Война, которая не началась сегодня, могла начаться завтра, или послезавтра. или через месяц, или через 5 лет. Время, выигранное папа, было временем хрупким, ненадежным, как тонкий лед над глубокой водой. А пока, Москва, Успенский собор, толпы народа, молебны, ликование, восторг. Но я помнил, как быстро восторг превращается в ненависть. С собой папа увез и нашу статью в газетку. Почитает в дороге, если нужно, поправит. Можно, конечно, было продиктовать по телефону, но в редакции газетки сейчас никого нет, да и вообще, воскресенье. Ладно, ненадолго едут-то. Завтра вечером, назад, во вторник будут в Царском селе. Ночь в пути, считай, нуль транспортировка, ведь ночью все равно человек спит. А в нашем поезде спать хорошо, как в колыбели. Никогда не спал в колыбели, но верю. Мы немножко посидели в гостиной, но девочки зевали, видно, устали за день. И, пожелав мне крепких снов, пошли к себе. Я тоже отправился в свой покой. Отъезд в Москву был секретным. Насколько может быть секретным перемещение по линии Санкт-Петербург-Москва императорского поезда? Мы, конечно, не одни, не предоставлены сами себе. Гувернантки, воспитатели, охрана, дежурные офицеры. Наконец, Гришка и Мишка. Завтра утром приедет матанти Ольга Александровна. Но казалось, что одни, беззащитны и безрассудны. Как поросята, Ниф-Ниф и компания. Только поросят трое, а нас пятеро. Ничего, проснусь утром и развеселюсь. Сегодня за обедом все поглядывали на меня. Не скажу ли чего-нибудь пророческого, а у меня пророчества кончились. Если никто России до сих пор войну не объявил, то, похоже, мне удалось перевести стрелки, и история пошла другим путем. Если Россия не вступит в войну, то Франция и Великобритания сами воздержатся, или повременят. Правда, неизвестно, что думает Германия. Вдруг, ободренная невмешательством России, кинется завоевывать Париж, Германии боятся, в лес не ходить. О своей безопасности союзники могут позаботиться сами. Я смотрел статистику, суммарно промышленность Великобритании и Франции не уступают Австрии и Германии. А если учесть великую державу за океаном, мировоззрения у меня никакого. Откуда у меня мировоззрение? Там, в 21 веке, на месте мировоззрения, серединка бублика. Я нарочно прочитал бабушкин институтский учебник, вернее, 3 учебника, которые нашел, диалектический материализм, исторический материализм и политэкономию, но понял немного, но кое-что понял. Исторические противоречия сами по себе не рассасываются. Они разрешаются либо сериями мелких толчков, либо одним толчком катастрофической силы, как землетрясение, и потому расслабляться нельзя, нужно быть готовым. Но сейчас-то, сейчас можно сделать передышку, вот лично мне, я ведь понятия не имею, как оно обернется завтра, но ведь сегодня в Европе мир. Даже Австрия не торопится брать Белград, видно, невмешательство России ее озадачило. Только, понимаешь, проглотит Сербию, тут-то Россия и ударит, а с Сербией в желудке воевать тяжело. Может, обойдется мелкими толчками? Снилась мне Япония, самураи, ниндзя, землетрясение, цунами и гора Фудзино-Яма. И только я собрался совершить на гору восхождение, как без стука вбежала Ольга. Крушение, крушение поезда на Мстинском мосту. Что, что с мамой и папой? Неизвестно, и Ольга разрыдалась. Я бы и сам заплакал, но нельзя, нельзя мне сейчас плакать, не время.